Глава 594. Мастер искусства против бойца металл. «Ну вот и ладушки!» Ван Дун похлопал друга по плечу и сказал. «Говорил же тебе, что тут будут награды!» Гуань Дуньян беспомощно покачал головой. Ему следовало более осторожно выбирать себе друзей. На сцене Сяо Ли с привлекательной улыбкой ждал своего следующего оппонента. Замбротто приказал ему провести это соревнование, чтобы поднять дух и мораль солдат. Большой разрыв в уровнях означал, что здесь для него не будет настоящих соперников. «Еще кто-нибудь хочет подойти и попробовать?» — спросил заместитель генерала. Видя, что весь солдатский энтузиазм был исчерпан, он собирался закончить на этом. «Подождите! Кое-кто хочет попробовать!» Кто-то рядом с Ван Дуном закричал, и эти слова озарили лицо каждого ликованием. Все были удивлены, увидев, что кто-то все еще готов бросить вызов. Сяо Ли Бе был озадачен таким поворотом. Он одолел всех лучших бойцов под своим командованием. Кто еще мог бросить ему вызов? Толпа уступила место Гуань Дуньяну и Ван Дуну. Перед тем, как Гуань Дуньян собирался выйти на сцену, Ван Дун снова похлопал его по плечу. Каким-то образом Гуань Дуньян почувствовал, что тот просто хихикает над ним. «Моя госпожа, все как и раньше. Никто не может победить генерала Сяо. Возможно, вы никогда не выйдете замуж». «Шуан Эр, никто не спрашивал твоего мнения. Этот турнир должен был вдохновить солдат. Он не имеет ничего общего с браком нашей госпожи. Он уже победил всех солдат, которым было 35 лет и старше. Сомневаюсь, что кто-нибудь помоложе сможет одолеть его». «Хм, даже наша госпожа смогла победить его. Мужчины бесполезны». «О, а кто этот красавчик? Он не похож на солдата. Наверняка очередное пушечное мясо». «Госпожа? Госпожа?» Как только Гуань Дуньян прибыл на сцену, Сяо Ли Бе сразу почувствовал странную силу, исходящую от парня. «Как я могу к вам обращаться?» Гуань Дуньян собрал в своем голосе как можно больше мужественности, а затем сказал. «Можешь называть меня братом Гуань? Я слышал, что если я выиграю, будет большая награда, да? Я имею в виду много еды, верно?» Сяо Ли Бе слабо улыбнулся и ответил. «Действительно. Какое оружие вы бы предпочли? Хотя мне кажется, что вы мастер искусства, не так ли? У генерала Сяо хороший глаз. Вы же не думаете, что мастер искусства не будет стоить вашего времени?» «Конечно нет. Прошу». Сяо Ли Бе направил свой длинный клинок на Гуань Дуньяна. Основываясь на своем многолетнем опыте на поле битвы, он мог сказать, что его противник не был обычным мастером искусства. Сражение в ближнем бою не было сильной стороной заклинателей, но самоуверенность на лице господина Гуань заставила Сяо Ли Бе насторожиться. Он не смог бы никого вдохновить, если бы потерпел поражение на собственной сцене. Гуань Дуньян понимающе улыбнулся и сложил руки. Внезапно на кончиках его пальцев вспыхнуло пламя. Это зрелище заставило всех замолчать настолько, что можно было услышать бормотание Гуань Дуньяна. Даже способность огненной стрелы самого низкого уровня была непростым делом. Толпа с удивлением наблюдала, как пламя танцует на его пальцах, словно феи с огненными крыльями. Ключом к овладению искусством была фокусировка на управлении потоком энергии, а не его интенсивности. Внезапно Гуань Дуньян одновременно щелкнул 10 пальцами и послал 10 огненных стрел в своего противника. Эти огненные стрелы стали еще сильнее, сорвавшись с кончика его пальцев. В одно мгновение каждая из них выросла до размеров шара для боулинга. Лицо Сяо Ли Бе напряглось, когда он понял, что встретил сильного противника. Сжав рукоять клинка, он направил в него свою духовную энергию. Вместо того, чтобы уворачиваться от шаров, он быстро рубанул по ним клинком. Сяо Ли Бе один за другим отбивал огненные шары. Каждый его удар нес в себе огромную силу, которую другие солдаты никогда раньше не видели. Гуань Дуньян мгновенно выпустил несколько десятков огненных шаров. Тем не менее, Сяо Ли Бе был не только непоколебим, но и послал в соперника несколько атак духовной энергией. На глазах у солдат два воина демонстрировали невероятное мастерство. Никто никогда не видел, чтобы мастер искусства мог сражаться лицом к лицу с воином металл. Это было просто немыслимо, особенно если учесть, что противником заклинателя был генерал Сяо, ветеран легендарного уровня. Солдаты не могли сказать, кто одержал верх. Тем не менее, выражение их лиц говорило совсем о другом. В отличие от кажущейся простой ухмылки Гуань Дуньяна, лицо Сяо Ли Бе было твердым, как камень. Способность огненного шара Гуань Дуньяна выглядела весьма необычно. Вместо того, чтобы отклоняться при ударе, шары взорвались прямо перед лицом Сяо Ли Бе, стоило тому коснуться их клинком. Сяо Ли Бе мог избежать прямого урона от огненного шара, но он не мог уклониться от взрыва. Кроме того, генерал Сяо также отметил, что его противник владел элементом ветра. Хотя уровень его способностей стихии ветра был невысок, он использовал его с такой невероятной легкостью, что это делало похожим его на профессионала. Сяо Ли Бе отступил назад на несколько шагов от своего противника, когда активировал свою духовную энергию и силу ядерного генома. Получив достаточно места, он пригнулся и рванул вперед, словно пушечное ядро. Это была улучшенная версия тактики воинственного рывка, и она должна была свести на нет эффективность огненных способностей Гуань Дуньяна. Тем не менее, Дуньян, похоже, не заметил опасности, применив очередное искусство. Огненный дракон. Воспользовавшись возможностью, генерал Сяо применил заготовленный удар и проревел 10 режущих клинков!». Внезапно лезвие его оружия окутало яркая аура, когда оно, разрезая воздух, устремилось навстречу огненному дракону. Солдаты поддержали своего генерала овациями, но не заметили холодной улыбки на лице Гуань Дуньяна. Огненный дракон был разрезан на две части, и обе половины пронеслись мимо Сяо Ли Бе. Однако эти два огненных силуэта не исчезли, а вместо этого притянулись друг к другу и снова слились в одно целое. Голова змея обернулась и, открыв свою пылающую пасть, укусила генерала Сяо в затылок. Удар отшвырнул генерала Сяо на несколько метров вперед. Его солдаты были ошеломлены таким поворотом событий. Ван Дуна позабавило это представление. Сяо Ли Бе был могучим воином, но он и рядом не стоял с Гуань Дуньяном. Даже ворон не чувствовал себя уверенным в бою против этого парня. Что уж говорить об обычном бойце 22 уровня. Однако Ван Дун признал, что Сяо Ли Бе проделал хорошую работу, особенно используя оружие, с которым он не был знаком. После того, как дым на сцене рассеялся, Сяо Ли Бе поднялся с искренней улыбкой на лице. «Какое мощное искусство! Готов поспорить, что в мире есть только один человек, который может овладеть таким заклинанием огня. И его зовут Гуань Дуньян!» «Я слышал, что мастерство брата Сяо с Хопешем так же велико», улыбнулся в ответ Гуань Дуньян. Сяо Ли Бе отбросил свой клинок и взял свое любимое оружие — Хопеш, серповидный клинок. Будучи лучшим учеником Замбротты, Сяо Ли Бе был известен своим навыком владения Хопешем. Его личное оружие было разработано и выковано самим Замброттой. У него было 28 точно расположенных отверстий на задней части клинка. Их предназначением было собирать и усиливать энергию во время удара. Он был особенно эффективен в сражении с загами, и Сяо Ли Бе доставал его только в особых случаях. Таких, как этот. Сяо Ли Бе считал, что огненный дракон разделился на две части не из-за его удара, а из-за того, что Гуань Дуньян сам разделил его, чтобы избежать столкновения с его клинком. Между тем дракон не смог даже коснуться Сяо Ли Бе, поскольку его внезапная атака была легко заблокирована Хопешем. «Моя госпожа! Это повелитель огня, Гуань Дуньян!» — взволнованно воскликнула Шуан Эр. Вся площадь закипела от удивления, узнав личность претендента. Видя равнодушие в глазах ее госпожи, Шуан Эр почесала голову и пробормотала. «Вы так не думаете? Он вроде подходит под описание. Красивый, немного дерзкий. Я верю, что это он. Но где наследник воина клинка? Дьявол? Ван Дун? Тот дьявол, что убил тысячи темных, он здесь?» Шуанэр была в шоке. Прикрыв рот, она подавила вздох. «Госпожа, вы... Я имею в виду, неужели вам может нравиться этот мясник-убийца? Нет же?» — спросила Шуанэр с беспокойством во взгляде. «Он герой. Не говоря о нем так», — возразила Белинда. Шуан-Эр показала язык и скорчила рожицу. «Ладно, ладно. Как пожелаете, моя госпожа. Он убил столько загов, что держу пари. Он должен выглядеть как жестокий зверь. Его портреты могут быть просто приукрашены. Я сомневаюсь, что он хорош собой. Как бы там ни было, с чего ради вы взяли, что он здесь?» Белинда слабо улыбнулась и сказала. «Может быть, ради припасов?» «Что? Еды? Скорее ради костюмов металл. Независимо от того, насколько сильны его люди, ни один металл не будет держаться вечно. Как только костюм будет уничтожен, жизнь солдата будет поставлена на карту, произнесла Белинда, пробегая взглядом по толпе в поисках следов Ван Дуна. Она нашла его, и выглядел он точно так же, как на портретах. Пока толпа аплодировала Гуань Дуньяну, Ван Дун обернулся и улыбнулся Белинде в ответ. «Ли Сюань, твой муж только что сделал себя самым горячим парнем во всем городе», — пошутила Улинь. «Конечно, мой мужчина самый лучший», — сказала с самодовольной улыбкой Ли Сюань. «Боюсь, что за всем этим стоит Ван Дун. Тебе нужно приглядывать за этим парнем», — покачала головой и сказала Сяо Юй-Юй. «Ну что за гад? Он скорее попытается произвести впечатление на незнакомцев, чем на нас, девушек, работающих с ним», — пожаловалась Тянь Цзэ. «Да уж. Хотя я не думаю, что принцесса Белинда будет красивее нашей главы». Глава 595. Связанные судьбой. Девушки высказали друг другу все свои жалобы. Спустя некоторое время Е Цзи встряла в разговор. «Я сомневаюсь, что они понимают, зачем проводятся эти поединки. Если вместо того, что у них между ног, они начнут думать головой, то наверняка поймут». Будучи в неформальной обстановке, девушки обычно разговаривали друг с другом довольно непринужденно. То, что Сяо Юй-Юй и Е Цзи обе были по уши влюблены в Ван Дуна, уже давно перестало быть секретом. Соперничество, если оно и было на деле, не смогло отдалить девушек друг от друга. Наоборот, они стали еще ближе. Хотя они обе понимали, что в мыслях Ван Дуна есть место лишь для его первой любви, Ма Сяору, ни одна из них не желала отказываться от своей одержимости этим парнем. И если так подумать, разве это не напоминало ситуацию Ван Дуна? Он тоже был одержим женщиной, которую, вероятно, никогда больше не встретит. Возможно, она вообще уже мертва. Однако парень так сильно держался за свое страстное желание снова увидеться с ней, что со стороны это выглядело так неразумно, как влюбленность Сяо Юй-Юй и Е Цзи. Все понимали, что даже если Ван Дун примет участие в матче и победит, он все равно не примет награду, которой была принцесса Белинда. Тем временем битва еще продолжалась. Навык обращения с Хупешем дал Сяо Либе значительное преимущество в поединке. В дополнение к увеличенной силе атак, его оружие порождало звуковые волны, которые было трудно предсказать и еще труднее заблокировать. Однако Гуань Дуньян не дрогнул. Напротив, он был очень заинтересован в техниках генерала Сяо. В свою очередь, Ван Дун был не меньше удивлен увиденным. Он был восхищен интенсивностью атак Сяо Либе, но что действительно поразило парня, так это хитрые атаки звуковыми волнами. Сяо Либе был широко известен не из-за того, что был любимым учеником Замбротты, а потому что был отличным воином. Он не ожидал, что ему придется так выкладываться на этом турнире. Это должно было больше походить на прогулку в парке, однако с появлением Гуань Дуньяна все изменилось. Генерал Сяо был невероятно воодушевлен возможностью одолеть легендарного высокоуровневого воина. Поединок очень быстро превратился в смертельную битву. Гуань Дуньян вдвое увеличил интенсивность своих атак, а наносимый им урон, казалось, и вовсе увеличился как минимум втрое. За последние несколько месяцев сила основателя боевых волков выросла еще больше. Его атаки были близки к тому, чтобы их начали ставить в качестве примера опустошающей мощи. Так как мастера искусств были слабы в физическом плане, все, что им оставалось, чтобы противостоять бойцам металл, так это увеличивать уровень своих техник, чтобы прорвать защиту противника. Большая часть высокоуровневых искусств могла просто-напросто игнорировать все эффекты брони металл. Тем временем Сяо Либе делал все, чтобы не дать своему противнику взять над собой верх. Гуань Дуньян был самым могущественным мастером искусств, которого он встречал в своей жизни. Мужчина не только не мог приблизиться к своему противнику, он, к тому же, не смог найти ни одного изъяна в его атаках. Казалось, словно сражаться с воинами металла один на один для Гуань Дуньяна было делом привычным. Сяо Либе знал, что чем дольше он будет продолжать бой, тем меньше будут становиться его шансы. Однако поединок зашел в тупик. Генерал не мог ни отступить, ни продвинуться вперед. У мужчины оставался лишь один вариант — сравнять все с землей, используя всю оставшуюся силу ядерного генома. Внезапно со стороны послышалась расслабляющая музыка, нарушавшая энергичный баланс обоих мужчин, из-за чего тем пришлось отступить. «Гуань Дуньян, ты оправдал свою репутацию?» На сцену поднялась Белинда в полном комплекте брони. В руках у девушки была магическая флейта, пронизывающая облака. Гуань Дуньяну не требовалось представлений, ведь изысканная красота этой девушки говорила сама за себя. Хоть она и была одного возраста с небесной богиней Сусу, Белинда производила впечатление волевой, непоколебимой героини. У девушки были изящные длинные ноги, а в ее мечтательных глазах можно было увидеть желание встретить настоящего героя своей жизни. «Благодарю за похвалу. Раз я не смог победить вашего чемпиона, то, думаю, мне следует покинуть сцену». «Подожди секунду!» — крикнул Сяо Либе. «Что такое?» «Этот матч проводился от имени нашей госпожи. Любой, кто получит мое одобрение, может просить ее руки», — произнес генерал Сяо с улыбкой на лице. Гуань Дуньян был потрясен услышанным. «Если Ле Сюань узнает об этом, ему крышка». «Спасибо, конечно. Я лучше... пойду. Я думал, что тут сражаются за еду. Мне просто нужны припасы. А в любом случае, это мой друг попросил меня принять участие в этом матче». Гуань Дуньян без раздумий скинул все на плечи Ван Дуна. «Ты имеешь в виду Ван Дуна? Дьявола? Можешь, пожалуйста, подняться сюда, Ван Дун?» — спросил Сяо Либе, повернувшись к толпе зрителей. «Ван Дун! Дьявол!» Это имя сейчас было очень популярно на Марсе, и вовсе не потому, что парень был наследником Воина Клинка. Марсианам никогда не было дела до каких-то титулов. Собственные достижения. Вот что говорило о силе человека. В конце концов, на Марсе почитали могущественных людей. И именно поэтому Ван Дун быстро стал самым популярным идолом на планете. Кто не был бы впечатлен этим юнцом, если бы узнал, чего тому удалось достичь? Парень повел 300 солдат на территорию Загов и нанес им такой огромный ущерб, что вся операция вторжения на планете чуть не пошла на смарку. Даже совместная мощь двух сильнейших марсианских героев, Мишо и Ле Кэня, меркла в сравнении. Вдобавок, в отличие от этих двоих, находившихся у себя дома, Ван Дуну пришлось начинать с нуля по прибытию на Марс. И тем не менее, ему удалось осуществить то, о чем Мишо и Ле Кэнь мечтать не могли. Парню удалось вселить страх в своих врагов. Достижения Ван Дуна были беспрецедентны. В прошлом парень был интересен загам из-за того, что являлся могучим воином. Однако теперь жуки хотели убить его потому, что они боялись этого человека. Но где же Ван Дун сейчас? Белинда осмотрела толпу перед сценой и поняла, что парня там уже нет. Она улыбнулась, гадая, что же движет этим таинственным воином? Разве он не сражается ради денег и славы? Она может дать ему это. А может, его просто не волнуют подобные мирские ценности? Ван Дун ушел, но Гуань Дуньяну пришлось остаться. Городские власти пригласили его в гостиницу и предложили снабжать всевозможной едой в любое время. «Прямо как вы и хотели», — сказали они. Мужчина понимал, что отказываться от подобного гостеприимства было не очень умно, поэтому принял приглашение. Хотя и без особого энтузиазма. Ожидая спасения, Гуань Дуньян зарекся больше никогда не верить Ван Дуну. Белинда тем временем ждала прихода наследника Воина Клинка. Она знала, что он явится, чтобы вызволить своего друга из-под такого домашнего ареста. Первый раз девушка увидела Воина Клинка во время турнира 5 лет назад. В то время она не приняла участие лично, так как поражение ее отца значительно ухудшило обстановку в ее семье. Когда начался турнир, девушка была просто не готова к еще одному соревнованию. Однако она все равно ходила на все матчи, чтобы подчерпнуть из них для себя что-то новое. В то время Белинда считала Мишо и Патрокла лучшими воинами ее возраста, благодаря их врожденным талантам, разумеется. Хотя Ли Шимень и Ле Кэнь обладали достойными навыками, недостаток таланта сдерживал их развитие. Однако, увидев первый матч Ван Дуна, девушка поняла, что была не права. Талант Ван Дуна, в лучшем случае, можно было назвать средним. Однако ему удалось одолеть Патрокла. Победа парня кардинально поменяла мнение Белинды о культивации. Тем не менее, мир не дал принцессе получше изучить Ван Дуна, забрав его жизнь сразу после турнира. Было совершенно понятно, почему Патрокл убил наследника воина клинка сразу же, как стал перворожденным. Этот парень был единственной угрозой его планам. На протяжении прошедших 5 лет Белинда была одной из тех немногих, кто мог чувствовать жизненную энергию Ван Дуна. Возможно, что их судьбы были связаны, а они просто еще не знали об этом. Когда девушка снова увидела молодого Эйнхирия, ее сердце замерло. Без особых размышлений Белинда осознала, что хочет его. Глава 596. Через опасную зону. Как этот мужчина будет говорить? Что он будет говорить? Белинда никогда раньше не была так счастлива. Это был не восторг, а скорее блаженная радость. Девушка бессознательно закрыла глаза, отдавшись наслаждению моментом. Белинда знала, что когда она вновь откроет глаза, Ван Дун будет рядом. Так оно и случилось. Девушка с парнем понимающе улыбнулись. Они не знали друг друга, но уже были родственными душами. Комната погрузилась в тишину. Белинда налила чай в фарфоровую чашку и подала ее Ван Дуну, который опустошил содержимое в один глоток. Хотя это и был неподобающий способ употребления подобного напитка, принцесса чувствовала, что так он и поступит. Это был первый раз, когда двое встретились, но складывалось ощущение, что они были давними друзьями. Им нужно было многим поделиться друг с другом. Тем не менее, им даже не требовалось что-либо произносить. Каждый взгляд — история. Каждая пауза в движениях — смех. Обычно распитие чая занимало не больше 10 минут, но Ван Дун и Белинда просидели все утро. В этой блаженной тишине время утратило всякое значение. А затем Ван Дун ушел, так и не сказав ни слова. По щекам Белинды заструились слезы. Если бы парень пожелал, она следовала бы за ним до конца жизни. Она, наконец, нашла родственную душу, и никаких слов не хватит, чтобы описать ее радость от подобного взаимопонимания. Но... «Ван Дун, ты придурок. Тебе об этом известно? Ты разбил ей сердце!» — начал жаловаться Гуань Дуньян. Для людей Ван Дун был героем, но к девушкам, которым парень нравился, парень относился как подлец. Ему пришлось отвести взгляд, когда он увидел, как по лицу Белинды начали течь слезы. Среди воинов боевых волков лишь Сяо Юй-Юй и Ецзи понимали чувства принцессы. Хотя Белинда и не была красивее Сяо Юй-Юй, ее окружала другая, более дружественная атмосфера. Из-за этого мужчинам было трудно удержать себя от того, чтобы остаться с ней и защитить ее. Однако Ван Дун проигнорировала ее молящий взгляд. Девушки чувствовали возмущение, гадая, неужели Ма Сяору была настолько красивее их всех? Ван Дун улыбнулся и сказал: «Нам больше не нужно жертвовать жизнями отличных солдат». Парень знал, что таинственная связь между ним и Белиндой имела отношение к эссенции души. Эссенция принцессы находилась еще на ранней стадии развития, в то время как у Ван Дуна она была уже полностью развитой. Когда они впервые встретились, более молодая эссенция души почувствовала естественное влечение к более зрелой. Необъяснимым способом эссенция поспособствовала развитию отношений парня и девушки, чем и объяснялось пылкое влечение Белинды. Ван Дун признавал, что принцесса была хорошей девушкой, однако не должен же он встречаться со всеми хорошими девушками в этом мире. «Черт! То есть ты не против пожертвовать нашими жизнями?» «Ха-ха, конечно. Ты же мой бро». «Ай, ладно. Ван Дун, я последую за тобой хоть в ад!» Солдаты боевых волков воодушевленно рассмеялись. Жизнь коротка, и всем нужно использовать каждый ее миг, пытаясь изменить мир к лучшему. Сяо Юй-Юй имела непоколебимую веру в Ван Дуна. Она сильно изменилась за прошедшее время. Девушка перестала быть хрупким цветком, живущим в башне слоновой кости. Теперь время от времени она чувствовала себя той, кем всегда мечтала быть. Настоящей героиней, спасающей мир. «Привет всем! Могу я к вам присоединиться?» — послышался приближающийся голос. «Брат Гуань, мне очень понравился наш бой. «Может, продолжим соревнование и посмотрим, у кого получится убить больше всего загов?» — спросил Сяо Либе с искренней улыбкой на лице. Гуань Дуньян бросил взгляд на старого воина и сказал: «Ты? Если хорошо постараешься, мы можем подумать о твоем принятии». «Ха-ха-ха, конечно буду! Я всегда готов! Хочешь проверить?» — бросил в ответ генерал Либе. «Брат Сяо, добро пожаловать в команду тех, кто всегда готов!» Ха! Ван Дун пожал мужчине руку. После этих слов компания из менее чем 300 мужчин и женщин двинулась в направлении заходящего солнца. Результат потери 7 городов загов был особенно ощутим на фронте. Однако ущерб планам Мую в целом был довольно ограниченным. Из всех уничтоженных на севере городов лишь падение Сангхи и Мефисто имело какое-то значение. Хотя Ван Дун и сделал себе имя, его достижений было явно недостаточно, чтобы остановить продвижение жуков. Когда Ван Дун и его люди находились в Константинополе, до них дошли слухи с центральной и восточной территории загов. Ле Кэнь и Мишо возглавили собственные отряды и сравнялись с землей по одному городу. «Подражатели!» «Наша миссия — это обоюдоострый клинок. При успехе нам удастся нанести загам большой урон. Но в любой момент все может пойти наперекосяк. Когда это случится, жизни элитных бойцов будут в опасности, и это может вызвать непоправимый урон для сил сопротивления человечества. Ле Кэнь и Мишо каждый взяли с собой по 2000 элитных воинов. Если они ввяжутся в настоящий бой, последствия будут ужасны», — осторожно заявил Ин Тяньцзун. Он не думал, что со стороны Ле Кэня и Мишо было умным ходом копировать стратегию Ван Дуна. Да еще и в подобных масштабах. Потеря такого количества сильных бойцов станет огромным ударом. Честно говоря, глава храмовников считал, что даже потеря 300 воинов — это уже слишком много. «У нас нет времени, чтобы волноваться о других. Я лишь надеюсь, что они хорошо подготовились. Ван Дун, посмотри сюда. Это гора Динамо. На марсианском диалекте она означает «замораживающая душу». Уверен, что хочешь выбрать именно этот маршрут?» — спросил Гуань Дуньян. «Точно. Подумай еще раз, босс. До того, как началась война, я принимал участие в экспедиции на эту гору. Мы добрались до самой высокой точки, на которую когда-либо ступала нога человека. Но знаешь что? Это по-прежнему было лишь предгорье», — встрял Луньдуо. Ван Дун землянин, а потому не особо понимает культурное значение данной горы. Ужасные истории об этом месте были для него в лучшем случае сказками. Однако, изучив карту, парень решил, что в тех сказках может быть доля истины. Динамо была гораздо выше, чем самый высокий пик Земли, и погода на такой высоте не предвещала ничего хорошего. «Тяньцзун, что ты думаешь?» — спросил Ван Дун у своего собрата-землянина. Мужчина на какое-то время задумался и после ответил: «Это может быть очень сложно». «А какой у нас выбор? Повернуть назад? Заги знают, что мы здесь, и они готовы. Чудо, если хотя бы половина из нас сможет вернуться обратно на пустоши. Я поддерживаю план Ван Дуна», — твердо заявила Сяо Юй-Юй. «Преодолев Динамо, мы окажемся прямо в центре территории загов. Там расположено множество стратегических ценных городов. Мы можем даже покуситься на базу Темного Лорда». «Согласен. Заги не ожидают, что мы выберем подобный маршрут, поэтому не будут готовиться к нападению». «Отлично! Готовимся к восхождению! Выдвигаемся! Завтра!» «Надеюсь, боги смилостивятся, и там не будет бурана». «Ребята, если вы настаиваете на этом плане, у меня есть для вас предложение», — заявил Сяо Либе. «Ты раньше пересекал гору?» «Я? Черт подери, нет! Никто и никогда не взбирался на Динамо. Я родился в городке в предгорьях, и покорение этой горы было величайшей мечтой моего отца. Он хорошо знал эту гору и показал мне несколько маршрутов. Однако, достигнув пика, мы сами по себе. Пик Динамо еще называют зоной отчуждения. Это зона пониженного давления с непрекращающимися снежными бурями. Тем не менее, я думаю, нам стоит попытаться». Все присутствующие знали, что чтобы достигнуть поставленных целей, им останется только продолжать движение вперед. 2 дня спустя группа достигла подножья Мрачной горы и была готова к восхождению. Множество местных поселенцев поначалу отговаривали волков от восхождения на священную гору, так как считали, что это может навлечь на них гнев богов. Однако, узнав, что целью Ван Дуна и его людей являются заги по ту сторону горы, местные жители начали всячески им помогать. Солдаты преодолели первые несколько сотен километров. Несмотря на сильное понижение температуры, они защищали себя с помощью силы ядерного генома. К ночи боевые волки достигли середины горы. Они нашли подходящее место и разбили лагерь. Использование энергетических щитов потратило очень много энергии солдат. Мастера искусств были потрепаны еще сильнее бойцов в связи с более низким уровнем силы ядерного генома. К тому же использование стихийных элементов тоже отбирало силы. Чтобы хоть как-то смягчить ситуацию, Ван Дун поставил мастеров и бойцов металл в пары. Так они смогут следить за состоянием друг друга во время восхождения. Глава 597. Дыхание ледяной печати. Ван Дун, Интяньцзун и Ворон прокладывали путь, в то время как остальные бойцы следовали за ними. Хотя разбивка на пары и помогла мастерам искусств, тем не менее сегодня они смогли пройти лишь 1/5 от вчерашнего расстояния. Если подытожить, первые два дня были совершенно не богаты на события. Однако на третий день отряд поджидало настоящее испытание. Начиная с середины горы, температура окружающей среды опустилась ниже 20 градусов, а вокруг постоянно ревела буря. Горные тропы состояли из скользкого льда, покрытого снегом, что сводило скорость восхождения к минимуму. В таких коварных условиях мастера искусств не могли продержаться и часа без помощи бойцов металл. К счастью, их напарники защищали их так, словно те были новорожденными. Когда погода ухудшилась еще сильнее, солдаты решили, что их удачливость, похоже, совсем подошла к концу. Шквальный снегопад блокировал вид, из-за чего пришлось еще сильнее сбросить скорость передвижения. Когда буран наконец утих, воины обнаружили себя в мире, в котором властвовал лишь белый цвет. Однако у них не было времени наслаждаться пейзажами. Надвигалась еще одна буря. Держась за направляющий канат, группа продолжала восхождение. Ван Дун и Сяо Либе были впереди всех, разведывая маршрут, в то время как Интяньцзун и Ворон контролировали скорость продвижения группы. Это место было обителью ледяных демонов. Даже воин легендарного уровня мог не устоять под давлением стихии. Что уж говорить об обычных солдатах. «Ван Дун, похоже, нам придется замедлиться и переждать бурю. Наши люди не продержатся долго под давлением стихии». «Время дорого. Мы не можем останавливаться. Не сейчас!» Ван Дун вытянул руку, чтобы почувствовать поток ревущего ветра, считая, что все еще не так и плохо. Если они замедлятся, то не успеют добраться до другой стороны горы. Это была гонка со временем. «Это слишком опасно!» «Мы уже мертвы, брат Сяо! Просто скажи, это верный маршрут?» В голосе Ван Дуна слышалась непоколебимая вера в успех. Кто-то может сказать, что парень совершенно не думает о состоянии своих людей, но какой у него есть выбор? «Это верный путь!» Только теперь Сяо Либе по-настоящему понял, какой решимостью обладали Ван Дун и его солдаты. Одной смелости было бы недостаточно, чтобы приказать своим людям продолжать идти по этому ледяному аду. Невозможно полностью осознать ужас горы Динамо, пока не ступишь на нее своими ногами. Это место не прощало ошибок, а начиная с середины пика переставало работать все современное снаряжение. Силы природы в этом месте были дикими, готовыми сожрать любого, кто посмеет нарушить их покой. Чем ближе группа подходила к пику, тем меньше мастеров искусств осмеливалась поглощать силу элементов из окружающей среды. Даже Гуань Дуньян и Сяо Юй Юй воздерживались от использования энергии вокруг из-за ее враждебной природы. Никто не знал, почему силы природы в этом месте были такими опасными, точно так же, как никто не мог объяснить, что вообще из себя представляли силы природы. Людям предстояло еще многое узнать о природе, но сейчас точно было неподходящее время. У солдат Ван Дуна была лишь одна цель — пересечь гору. Сяо Либе выступал в роли гида, но настоящим лидером шествия был наследник воина Клинка. Хотя генерал Либе никогда не сражался с Ван Дуном, он знал, что парень намного сильнее его. Мало того, что молодой Эйнхирий по-прежнему сохранял огромный запас духовной энергии, он также обладал такой решимостью и непоколебимостью, какой не мог похвастаться ни один из лидеров, которых приходилось видеть Сяо Либе. Словно никакая трудность, какой бы огромной она ни была, не способна сбить этого парня с пути. Как он смог заполучить такую железную волю? У генерала Сяо не было ответа на этот вопрос. Однако у него было чувство, что пока он следует за Ван Дуном, у него получится выстоять, и неважно, каким самоубийственным кажется план. «Нам нужно пройти еще 5 километров! Вы как, ребята?» — спросил молодой Эйнхирий. «Расплюнуть! Не волнуйся за нас!» — закричали в ответ солдаты. Сяо Либе чувствовал, что их слова были искренними, и не переставал дивиться стойкости подопечных наследника воина Клинка. Они сказали все это не для того, чтобы подлизаться к Ван Дуну. Солдаты действительно так думали. «Смотрите себе под ноги и сохраняйте бдительность! Капитаны, проведите перекличку! Вперед! Мы сделаем это!» Изо всей силы заорал Тан Бу, пытаясь перекричать бурю. «Вперед!» — заорал Ван Дун. Его усиленный духовной энергией голос достиг каждого бойца, моментально повысив их боевой дух. Люди завопили в ответ с непоколебимой решимостью, после чего стиснули зубы и продолжили двигаться вперед. Вскоре Интяньцзун вместе со своими солдатами обогнал Ван Дуна. Парень решил замедлиться, чтобы проверить бойцов. «Не волнуйся обо мне. Я в порядке». Гуань Дуньян отказался от помощи Ли Сюань. Хотя физическая сила и выносливость не были его коньком, повелитель пламени не позволит какой-то буре замедлить его. Ван Дун в это время наблюдал за проходящими вперед солдатами, стараясь подбодрить каждого из них. Парень знал, что сейчас не нужны слова, поэтому он просто хлопал по плечам проходящих бойцов, разжигая их боевой дух. Группа начала набирать скорость, но внезапно голова колонны остановилась, а впереди из метели начал доноситься ляск. Новая волна бури принесла с собой град размером с теннисные мячи, покрытый шипами. «Защищайтесь!» Бойцы начали циркулировать свою силу ядерного генома. В мгновение ока белизна поглотила всю группу. В сравнении с этой бурей атаки загов казались довольно скромными. Чем ближе был центр бурана, тем больше становился град. Если бы солдаты не использовали энергетические щиты, то эти здоровенные куски льда пронзили бы их тела насквозь. Прямо через броню металл. Бойцы металл отреагировали моментально, заслонив мастеров искусств своими телами. Посреди солдат стоял Интяньцзун, поднявший вверх свой большой боевой щит, стараясь накрыть как можно больше пространства. Тем не менее, даже спустя несколько минут буйство стихии и не думало прекращаться. Глядя на происходящее, Ван Дун поднялся в небо и полетел в центр бурана. Он знал, что если что-то не сделать, его люди долго не продержатся. Внезапно из-за черных туч начал пробиваться золотой свет. Ван Дун открыл свое море сознания, пытаясь установить связь между его духовной энергией и бушующей метелью. Сяо Юй-Юй и Гуань Дуньян наблюдали за происходящим с ужасом в глазах. «Это же самоубийство! Дикая энергия в этой местности способна превратить в овощ даже самого сильного мастера искусств!» Ван Дун развел руки, позволив золотому свету литься из его тела. Золотой поток начал плавить все на своем пути, постепенно беря шторм под контроль. Посреди такой бешеной бури парня могла защитить лишь эссенция души. Внезапно поток дикой энергии проник в Ван Дуна, а его тело пронзила боль. Однако молодой Эйнхири не отступил. В своей жизни он перенес множество пыток. Подобная боль — ничто. Эссенция души. Дыхание ледяной печати. Перед группой солдат из ниоткуда появилась гигантская голубая стена. Волосы Ван Дуна в этот момент встали дыбом, напоминая поле золотой кукурузы. Редкие пряди свисали по бокам, колыхаясь от мощного энергетического потока. Стена из голубого льда начала расти в размерах, вскоре достигнув 60 метров. Буря обрушилась на ледяную стену, но та не дрогнула. Сяо Либе в этот момент наблюдал за происходящим с широко открытым ртом. Это было не искусство. Это чудо. Гуань Дуньян похлопал Сяо Либе по плечу и сказал: «Ты привыкнешь к такому. Ван Дун необычный человек. Гора Динамо не сможет нас остановить». Ван Дун опустился на землю. Его лицо выглядело бледнее, чем раньше, однако глаза парня по-прежнему горели решимостью. «Отдохните пока. Продолжим восхождение, когда утихнет буря». Посреди бескрайних гор Ван Дун соорудил для своих бойцов уютное укрытие. Все знали, что это их последняя остановка перед вершиной, поэтому поторопились наесться, напиться и подремать. Ван Дун устроился в углу и начал культивировать. Техника эссенции души не забрала бы у него столько энергии, если бы не дикость и необузданность природных сил. Даже имея силу эссенции, Ван Дуну все равно требовалось восстановление после использования техники. Как только командир отдал приказ отдыхать, мастера искусств сразу же начали лечить бойцов металл. Хотя сражаться им не пришлось, было множество людей, пострадавших от обморожения. Об этом нужно было позаботиться как можно быстрее, пока состояние солдат не усугубилось. Бойцы имели железную волю, но их тела были из плоти. Безжалостная стихия может забрать у человека жизнь тогда, когда он меньше всего этого ожидает. Глава 598. Я сделаю это сам. Нельзя вечно полагаться на боевой дух. Если бы не ледяная стена, буря рано или поздно поглотила бы солдат. Сяо Либе поел, после чего начал тихо наблюдать за людьми вокруг. Он был поражен тем, насколько все были спокойны, несмотря на опасность. Мужчина знал, что такие солдаты вовсе не редкость, но он не ожидал встретить такое их количество в одном отряде. Время от времени некоторые солдаты бросали на Ван Дуна обеспокоенные взгляды. Однако никто не пытался утешить друг друга, так как они были убеждены, что смогут преодолеть текущие проблемы. Меньше чем через 20 минут люди закончили с едой и отдыхом и были готовы выдвигаться. Как только Ван Дун открыл глаза, все солдаты как один поднялись на ноги, выражая стремление продолжить путь. «Вперед!» Внезапно над головами солдат раздался треск. На ледяной стене появилась трещина, которая продолжила расширяться. Бойцы металл использовали щит из силы ядерного генома, чтобы защитить себя и мастеров. Когда стена окончательно развалилась, воины продолжили путь с новыми силами. Буря значительно утихла, да и люди Ван Дуна теперь были лучше подготовлены. Дьявол и его демонический отряд словно испарились с лица планеты. Заги потратили на поиски пару дней, но не смогли найти следов Ван Дуна. Сесу был дико раздражен исчезновением этого человека и даже убил с дюжину своих разведчиков в порыве ярости. До Темного уже начали доходить слухи, что Темный Лорд был крайне недоволен его некомпетентностью. Если Сесу даст ситуации развиваться в том же направлении, то его точно ждет котел. И неважно, насколько высокое положение он занимает сейчас. Недавние промахи наместника Севера уже заставили множество кровных сородичей положить глаз на его силу, фантазируя о восторге, который они испытают, высасывая его жизненную энергию. По мнению загов, котел был наименее расточительным способом наказания. Темные были созданы из плоти и крови королевы-матери, а потому каждая их клетка была священной. Жертвуя силу приговоренного другим темным, котел помогал каждой капле крови стать топливом для военной машины загов. Хотя котел и был в каком-то роде проявлением общинной структуры общества примитивных жуков, после использования человеческих генов эта самая структура начала меняться. Общество загов сейчас было стратифицировано сильнее, чем когда-либо. И эта иерархия была довольно гибкой. Чем большей силой ты будешь обладать, тем выше сможешь подняться в обществе. Мую считал, что конкуренция — это хорошо. Однако он упустил из вида негативные моменты такого положения дел. Темные были убеждены, что Ван Дун скрывается где-то неподалеку. Опасаясь новых нападений, многие города не отпускали свои войска, игнорируя боевой призыв Темного Лорда. После уничтожения двух вражеских городов, Ле Кэнь и Мишо получили серьезный урон от бесстрашных жуков. Эта парочка слишком расслабилась, тем самым позволив загам нанести удар. И Ле Кэнь, и Мишо были убеждены, что могут сделать все, на что способен Ван Дун. Однако после поражения они осознали, что недооценили способности как наследника воина клинка, так и загов. Темные досконально изучили людей, а также их методы ведения боя. Когда дело доходило до уровня интеллекта, он сильно варьировался, в зависимости от популяции. Ранг темного не отображал его сообразительность. Другими словами, обычный низкоуровневый темный мог быть гораздо умнее, хотя и слабее, чем кровный родич. Жуки знали, что пара марсианских героев идет в их сторону. а потому позволили им разрушить два города, тем самым понизив бдительность горе-диверсантов и заманив их в ловушку. Просчет лежал не в высокомерии Лекэни и Мишо. На самом деле они очень ответственно подходили к принятию решений. Однако такая большая армия просто не могла оставаться незамеченной. К тому же им не доставало глубокого понимания натуры загов, которое имелось у Ван Дуна. Иногда жуткая способность наследника воина клинка к предугадыванию ходов инсектоидов заставляла солдат думать, не является ли он сам жуком в маскировке. Некоторые из них даже начали называть его доктор Заг. Чтобы победить жуков, люди должны начать учиться у них. В первую очередь их отвратительным и ужасающим методом расправы над врагами. Ван Дун смог стать не менее коварным, чем инсектоиды, благодаря пониманию их натуры. Однако ни Мишо, ни Ли Кэнь на такое были не способны. Сражаясь с темными, наследник воина клинка никогда не терял бдительности. Он не провоцировал их, если они имели преимущество. Однако, если преимущество имел Ван Дун, он без колебаний кидался вперед. Благодаря преданности солдат дома Ле и школы, Мишо и Ли Кэню удалось сбежать. Однако Ли Кэнь был серьезно ранен. А куда делся Мишо, никто не знал. Все это произошло одновременно с исчезновением дьявола. А потому люди превратились в сплошной комок нервов. Все случилось так быстро и так далеко, что им оставалось только молиться. Спустя 5 часов дикая буря наконец утихла, позволив отряду боевых волков ускориться. Однако путь, по которому они следовали, начал сужаться все сильнее и сильнее. По обе стороны от узкого прохода располагались гигантские расщелины. Один шаг мог привести к гибели. Сяо Либей представить себе не мог, что им удастся зайти так далеко, особенно если учитывать смертоносные погодные условия. «Преодолев эту впадину, мы выйдем на плато. Если у нас получится, то мы войдем в историю. Никто раньше не был на другой стороне», — подметил мужчина. Однако Ван Дун не просто хотел попасть на другую сторону впадины. Он хотел попасть на другую сторону горы. Никто этого раньше не делал, и даже Сяо Либе не знал, что их ждет после выхода на плато. Однако было известно одно. Чем дальше они будут продвигаться, тем коварнее будет дорога. «Для начала давайте выйдем с этой узкой тропы». Ван Дун посмотрел вперед и обнаружил, что идти нужно было еще несколько километров. «Остановись! Я схожу на разведку. Если не вернусь через 2 часа, Интяньцзун, ты примешь командование и продолжишь путь». «Босс, позволь мне пойти с тобой. Так мы сможем присматривать друг за другом», — встрял Луньдуо. «Позволь мне пойти», — заявил Ворон. Ван Дун покачал головой и ответил. «Будет лучше, если я пойду один». В ответ последовала тишина. Все понимали, что если ситуация ухудшится, то они будут лишь помехой для своего командира. «Ну и что это за лица? Я не на самоубийство тут собрался, а просто пойти на разведку. Сохраняйте бдительность. Никто не знает, какие опасности могут нас подстерегать в этом месте». «Молодой господин, позвольте мне пойти вместо вас. Я наверняка справлюсь», — обеспокоенно сказал Ин Тяньцзун. «Тяньцзун, это не имеет отношения к твоим способностям. Просто у тебя нет эссенции души, а потому ты не сможешь долго продержаться в одиночку», — отказался Ван Дун. «Ну давайте, ребята, улыбнитесь! Девочки!» Сяо Юй-Юй и Едзи выдавили из себя улыбки. Молодой Эйнхирий обнял всех, прежде чем выдвинуться в путь. Чем сильнее он становится, тем больше в нем появляется уважение к матери природе. Когда парень хотел обнять Сяо Юй-Юй, та поцеловала его в щеку и улыбнулась. «Ты должен вернуться!» Ван Дун на мгновение опешил, после чего на его лице появилась широкая улыбка. «Хато!» С другой стороны подошла Едзи и тоже, покраснев, чмокнула парня в щеку. Попрощавшись со своим лидером, группа стала наблюдать за тем, как его силуэт растворяется в тумане. Чем ближе к пику, тем сильнее природная энергия влияет на поток духовной энергии. Даже чтобы стабилизировать свое море сознания, требовалось много сил. Отряд стал терпеливо ожидать возвращения командира. Каждая минута казалась целым годом. Тем временем, где-то в Солнечной системе генерал Саманта вела последний флот человечества. В местах обитания перворожденным этот флот был объявлен Патроклом пиратской организацией. Космос уже был в руках перворожденных, поэтому Саманта и ее люди были постоянно на волоске. Она не только должна была сдерживать флот Патрокла, но и сохранять силы для будущих контратак. Медленно, но верно, Саманта сплела сеть из тайных операций прямо под носом у перворожденных. Сделать это было необычайно сложно. Хотя женщине и приходилось ежедневно сражаться с врагом, она и не думала сдаваться. Глава 599. Помощь из космоса. События грядущего года определят, выживет ли человечество или нет, произнесла Саманта, окруженная офицерами в зале заседаний, слушая донесения с Марса. Ситуация на Марсе была крайне нестабильной, однако неизвестность звучит лучше, чем поражение. Действия Лекани и Мишо слишком безрассудны. Если их убьют во время операции, боевой дух марсианских сил сопротивления будет невероятно подавлен. Но быть убитым все же лучше, чем плененным загами. Сомневаюсь, что темные позволят им жить, если смогут захватить их. Будь они простыми солдатами, жуги не стали бы тратить на них время и просто убили бы их. Но они-то точно не простые солдаты. Их могут превратить в темных. Генерал, почему Ван Дун так внезапно исчез? Каков будет его следующий ход? Многие генералы водили дружбу с Ван Дуном, но были и те, кто никогда с ним не встречался. Должно быть, у босса есть какой-то план. Чем тише обстановка, тем большего нам стоит ждать. Я так взволнован! Только Карл мог сделать подобное заявление, ничего не зная. Мысль о новой встрече с Ван Дуном воодушевляла его. Все видели, на что был способен наследник воина Клинка. Однако все его достижения так и не смогли изменить ход истребления человечества. Все за столом, кроме Карла, были убеждены, что Ван Дун встретил ожесточенное сопротивление со стороны загов, и потому тихо отступил на территорию, подконтрольную людям. Случившееся с Леканем и Мишо стало хорошим примером того, насколько опасными были темные. «Капитан Карл, мы уважаем вашу веру в Ван Дуна. Однако, как командир, вы должны выносить суждения, основанные на фактах, а не на чувствах. Я призываю вас воздерживаться от таких беспочвенных заявлений в будущем», — ответил офицер лет 40. «Я согласен с капитаном Сейнтом. Ван Дун действует сам по себе, да и мы не можем сложить все яйца в одну корзину. Капитан Карл, прошу вас, следите за своими словами. Ваш оптимизм неуместен на этом заседании». «При всем уважении, капитан Сейнт, я согласен с капитаном Карлом. Да, Ван Дун сражается сам по себе, но даже так он сам как целая армия. Если его план удастся и заги отзовут свои флотилии назад, мы с легкостью сможем их разгромить. Главное, чтобы к этому моменту наш флот был в сборе. Я призываю совет отдать приказ флоту оставаться на месте, пока у нас не будет больше данных от Ван Дуна», — спокойно высказался Цао И. Он был старшим советником Саманты, и потому его слова обладали большим весом, чем слова Карла. «Советник Цао, куда делся твой привычный прагматизм? Мы все знаем, что Ван Дун является наследником воина Клинка, но что с того? Это ведь титул, всего лишь результат пиар-трюка Дворца Храмовников, не так ли? Это ничего не значит. Если Ван Дун действительно был настолько силен, как вы утверждаете, то почему он не остановил Патрокла еще 5 лет назад? Мне кажется, вам всем пора спуститься с небес на землю. Лучше поразмыслите о том, чем мы можем помочь людям на Марсе», — запротестовал Лунь Дэн. Со времен Конфедерации и по сей день он был капитаном марсианского линкора. Он смотрел на войну более хищным взглядом, чем кто-либо другой из Совета. Лунь Дэн был родом с Марса, и потому он настаивал на том, что приоритетной целью должен быть Марс. «Заги на стороже. Если мы нападем на них сейчас, то попадем прямо в их ловушку. Одна ошибка, и мы можем потерять все, чего добились за все это время», — холодно бросил Флэш. Он был первым назначен на должность капитана из-за своего непревзойденного стратегического склада ума. «Могу я вставить пару слов? Я думаю, что вы оба правы. Ситуация на Марсе достигла критического момента, поэтому мы не можем просто сидеть сложа руки. Однако наша помощь должна ограничиваться сдерживанием воздушных налетов загов. Мы не можем позволить себе потерять даже одного пехотинца», — наконец высказалась Саманта. «Согласен». «Согласен». «Отлично. Тогда всем кораблям продолжить курс на Марс. Наведите немного шороху и сделайте так, чтобы ваша цель была настолько очевидна, насколько это возможно. Пусть все знают, мы отправляемся на Марс». Отдавая приказ, в голосе Саманты звучала непоколебимая уверенность. «Ха, я мог бы кинуть клич с призывом к оружию среди других сил сопротивления», — предложил Сао И. «Хорошая идея, но не забывая о возможном саботаже со стороны перворожденных». Тем временем на горе Динамо группа солдат ожидала возвращения Ван Дуна в течение уже 2 часов. Это были самые долгие 2 часа в их жизни. Не тратя времени впустую, все занялись культивацией, чтобы восстановить часть своей духовной энергии. Сяо Либе был поражен тем, насколько дисциплинированными были эти солдаты. Каждый член отряда сам по себе был силой, с которой нужно было считаться. Однако их командная работа была еще более удивительна. Они не только дословно следовали инструкциям как команда, но и, будучи сами по себе, обладали невероятным самоконтролем и упорством. Сяо Либе вспомнил, как его наставник, Замбротта, часто жаловался на отсутствие талантов под своим командованием. Теперь стало ясно, куда делись все таланты. Они все работали на Ван Дуна. 2 часа спустя Ван Дун так и не появился. Лидеры группы собрались, чтобы обсудить свои следующие действия. «Давайте подождем еще 30 минут, и если Ван Дун так и не появится, мы отправимся ему на помощь», — настаивал Гуань Дуньян. Ин Тяньцзун кивнул. «Хотя Ван Дун обладал невероятными способностями, могуществу всегда есть предел». «Мы должны действовать осторожно. Обратного пути не будет», — произнес серьезным голосом Ворон. «Как только они достигнут середины пути, для них уже не будет дороги назад». Ветер был таким сильным, что постоянно слышалось мучительное завывание, а снег и лед то и дело перекрывали им обзор. Никто не знал, что ждало их впереди. Спустя некоторое время Бу Чжихо нарушил тишину. «Давайте я соберу небольшой отряд следопытов и разведаю, что впереди. Слишком рискованно идти туда просто так». «Бесполезно. Даже если ты сможешь отыскать для нас дорогу, ты не сможешь вернуться к нам живым. Это место проклято», — сказал безнадежно Ин Тяньцзун, а затем покачал головой. «Если даже Ван Дун не смог вернуться, то их уж там точно ждет смерть». «Я верю, что Ван Дун будет в состоянии вернуться, даже если не сможет найти какой-либо приемлемый маршрут. Я согласен с планом брата Инь. Давайте выдвигаться вместе». «Брат Сяо, возможно, мы не сможем добраться до твоей стороны. Если ты передумаешь, я назначу пару солдат, чтобы они сопроводили тебя обратно», — сказал Ин Тяньцзун. Он заметил, что Сяо Либе был очень тихим, и потому не был уверен, можно ли рассчитывать на новое пополнение их отряда, или же нет. Сяо Либе слабо улыбнулся. «Брат Инь, не смотри на меня свысока. Если бы я боялся опасности, то не ушел бы со своей позиции в армии Замбротты в отставку, чтобы присоединиться к Ван Дуну. Я всеми руками за план Ван Дуна. К тому же, я еще с детства мечтал покорить Динамо». Все одобрительно кивнули на решимость этого человека. Сяо Либе также обнаружил, что теперь все смотрят на него по-другому. Словно он, наконец, стал частью их отряда. «Отлично. Поскольку все согласны с планом, предлагаю отвести 30 минут на подготовку. Я хочу, чтобы каждый боец металл самоотверженно приглядывал за своим напарником из мастеров искусств», — подытожил Ин Тяньцзун. «Без конкретного приказа старайтесь держаться подальше от энергии стихий», — еще раз напомнила мастерам Сяо Юй-Юй, а те кивнули в ответ. Силовое поле на вершине горы Динамо было нестабильным, и никто не знал, почему. Как будто тамошняя энергия стихий обладала собственным разумом, при этом диким и жестоким. Ван Дун был первым, кто испытал на себе эту необузданную силу, когда поглощал энергию стихий. Однако он смог избежать ее атаки, используя сущность души. Мастера искусства отметили опасность, с которой столкнулся Ван Дун, и поэтому даже Сяо Юй-Юй и Гуань Дуньян не осмеливались прощупать почву. Однако странное силовое поле, по сравнению с нервным ожиданием, выглядело скорее как небольшое неудобство. Этих воинов было бы уместно называть дьяволами или демонами, так как они были способны без страха шагать сквозь ад. В узком проходе между раем и адом брел человеческий отряд. Воины по-настоящему поняли, насколько трудным будет их путешествие, только когда вступили на коварный путь. Вой ветра был настолько мучительным и пронизывающим, что уничтожал волю воина на раз. Если бы не их твердая воля, они даже не смогли бы пройти сквозь эту дикую бурю. Температура упала ниже -40, и пути, казалось, не было конца. Не обладая крепким телосложением, человек бы сразу свалился от переохлаждения, ведь мороз, казалось, пробирал до мозга и костей. Но насколько холодно бы им ни было, солдаты не могли остановиться, ведь как только они это сделают, их ноги замерзнут, и они уже никуда не смогут идти. Каждый капитан внимательно следил за своими бойцами, чтобы те не сбились с пути. Интяньцзун, Ворон и Сяолибе шагали во главе колонны. Внезапно Интяньцзун закричал, используя духовную энергию, чтобы донести свои слова до хвоста колонны. Это было предупреждение. Глава 600. Односторонний портал. Ветер, завывающий в долине, внезапно усилился. По приказу Интяньцзуна все солдаты активировали свою энергию души и приняли максимально устойчивое положение, пока переждали налетевшую бурю. Спустя некоторое время странная буря утихла, но вернулся назойливый вой горного ветра. Выждав немного, воины двинулись дальше. Чем дольше они шли, тем беспокойнее становился Интяньцзун. Он чувствовал давление, исходящее не только от суровой окружающей среды, но также из-за насыщенного присутствия опасной энергии. Тропа также претерпела значительные перемены. Деревья начали жаться к дороге, и вскоре тропинка стала настолько узкой, что по ней мог пройти только один человек. По обеим сторонам тропы виднелись отвесные скалы, а внизу, неся убийственные намерения, ревели темные воздушные потоки. Воины шли парами, медленно продвигаясь вперед. Это было испытание их выносливости. Спешка и безрассудство принесли бы им только смерть. Солдаты, находившиеся в хвосте отряда, терпеливо ждали своей очереди. Но даже само ожидание было для них испытанием. 5 пар воинов уже прошли через теснину, но когда собиралась выдвигаться 6-я пара, снова налетела буря. Солдат инстинктивно активировал свой щит ядерного генома, однако из-за этого движения мастер искусств не смог удержаться за бойцами Тал. Лулян, несчастный воин, звал на помощь, но завывания ветра перекрыли его крики. Не прошло и секунды, как Интяньцзун рванул со скалы, пытаясь спасти мастера искусства. В полете он швырнул один конец троса падавшему перед ним заклинателю. Другой же был привязан к Ворону. Ворон активировал свою силу ядерного генома и был готов вытянуть 2 воинов. Как только Лумин смог дотянуться до троса, он быстро схватил его и обернул вокруг своего тела. Почувствовав, что трос дернулся под тяжестью импульса 2 воинов, Ворон заревел и удвоил поток своей духовной энергии. Дюйм за дюймом он вытаскивал 2 воинов из пропасти. Как только Интяньцзун поднялся на уступ, он помог Ворону вытащить мастера искусств. К тому моменту, как Лумина оттащили наконец в безопасное место, он был в отключке. От падения со скалы он потерял сознание. Отряд двинулся дальше. Сяолибе ощутил странную смесь шока, страха и трепета. Глядя на то, как они работают вместе, чтобы избежать катастрофы, генерал понял, что так или иначе, но они покорят гору Динамо. Даже лютый мороз не мог остановить их. 8 часов спустя они, наконец, преодолели теснину. Даже сами солдаты не верили, что им удалось выкарабкаться. Как только они пересекли узкий проход, возвышающиеся с обеих сторон высокие горы отрезали от них воющие ветра, из-за чего окружающая температура, казалось, также значительно возросла. По сравнению с оставшимся позади ледяным адом, это место выглядело настоящим раем. Интяньцзун принялся изучать окрестности в поисках следов Вандуна. Раз уж они сделали это, то Вандуны подавно. «Пересчитайте людей! Медики, пожалуйста, позаботьтесь о раненых!» После пересчета было обнаружено, что 5 бойцов Метал принесли высшую жертву, пытаясь защитить своих напарников из мастеров искусства. Заклинатели же, потерявшие своих напарников, молча и с угрюмым видом сидели в углу, размышляя о том, сколько загов им предстоит убить, чтобы отдать этот долг. Спустя некоторое время Интяньцзун наконец выяснил причину, по которой он не смог найти никаких следов энергии души Вандуна. Причиной этому, казалось, были возмущения в силовом поле из-за чего любые следы энергии души блокировались хаотичными потоками энергии в этой области. Но мало того, что все следы были скрыты, так вскоре воины еще и поняли, что просто не могут активировать свою духовную энергию. «Капитан, гляньте сюда! Здесь стрелка с надписью! Это должно быть дело рук босса!» — выкрикнул солдат. Подойдя, Интяньцзун увидел нарисованную на утесе отметину в виде стрелки. Он заметил, что стена утеса была из чрезвычайно твердого льда, и был готов побиться об заклад, что кроме Ван Дуна никто не смог бы вырезать здесь стрелку без использования духовной энергии. «Луньдо, Танбу, я хочу, чтобы вы двое присматривали за ранеными и мастерами искусств. Остальные — за мной!» — повелел Интяньцзун. Он был убежден, что Ван Дун сейчас был занят чем-то важным. В противном случае он бы уже вернулся к ним. Ван Дун действительно добрался до поляны. Хотя его море сознания было сильно повреждено, он не мог остановиться. Что-то скрывалось в глубинах этих гор, и ему нужно было выяснить, что это. Он оставил метку для Интяньцзуна и отправился дальше. Интяньцзун вместе с бойцами выдвинулся вперед, оставив раненых на попечение медиков позади. Рано или поздно они догонят их, но сейчас было гораздо важнее отыскать Ван Дуна. Что-то подсказывало Интяньцзуну, что этот парень влип по уши. Хотя они не могли использовать свою духовную энергию, воины двигались с удивительной скоростью благодаря своему исключительному телосложению. Огромные стены льда, окружавшие солдат своими размерами и формами, наводили на мысль, что они были результатом древнего терраформирования. Чтобы сделать Марс пригодным для обитания, люди в прошлом использовали передовые технологии для терраформирования Марса, чтобы изменить его рельеф, реки и атмосферу. В результате некоторые области были изменены настолько сильно, что их природные элементы, казалось, стали противоречить друг другу. Гора Динамо была одним из таких регионов. К счастью, эти области Марса так и остались аномальными, и когда планету колонизировали, люди так и не удосужились исправить свои ошибки. Этот голубой лед, из которого были сделаны стены, не был обычным, так как он был намного прочнее обычного. Еще более странным было то, что температура, казалось, росла по мере того, как солдаты поднимались все выше. Эти неестественные явления беспокоили воинов, делая их все более уверенными в том, что Ван Дун попал в беду. Интяньцзун вел группу вперед. На его лице было написано напряжение и беспокойство. Через некоторое время лидер храмовников заметил мерцающий впереди белый свет. Подойдя ближе, он заметил, что свет исходит из врат, хотя на самом деле это были вовсе никакие не врата. Эта штука имела форму ворот, но в ее центре находилась пленка из мерцающей серебристой жидкости, а сама арка была сделана из чего-то похожего на плоть. Гуань Дуньян догнал Сяо Либе и спросил в замешательстве. «Что это за хрень?» Подойдя к странному устройству, Сяо Юй-Юй осторожно коснулась его края. «Это односторонний космический портал волей». Как главный медик, Сяо Юй-Юй немало знала о загах. Ей встречалось описание подобных порталов в текстах, и эта штука идеально подходила под него. Но как в этой глухомане оказался космический портал? У всех на уме был один и тот же вопрос. 300 лет назад заги были побеждены на Марсе, но действительно ли они были уничтожены? Для создания такого портала требовались десятилетия, в то время как заги оккупировали Марс только 5 лет назад. Следовательно, должно быть, эту штуку здесь оставила королева-матка 500 лет назад. Независимо от того, что было на другой стороне, само существование такого портала представляло опасность для людей. «Идем!» — приказал Интяньцзун, а затем нырнул в портал. Остальные солдаты немедленно последовали за ним. Вздохнув, Сяо Либе посетовал на бесстрашие этих солдат. Стоило им войти в портал, как они оказались в гигантском зале с живыми волнообразными стенами. Помещение было темно-зеленого цвета, а пол, на котором они стояли, был из плоти подобного вещества. Это должно быть и есть улей. Подняв глаза, они увидели парившего под потолком Ван Дуна, окруженного телами мертвых загов. Среди мертвых инсектоидов была гигантская королева. Ее череп был разбит вдребезги, а вокруг нее повсюду были разбросаны яйца. Яйца были большими и с твердой скорлупой. Поверх них было установлено ограничивающее поле из духовной энергии, установленное Ван Дуном. Интяньцзун почувствовал, что стоило им попасть сюда, как он снова мог использовать свою духовную энергию. «Перекройте все входы!» «Есть!» Все заняли позиции и приготовились к следующей волне атак. Впервые солдаты подбирались так близко к домашней базе загов. Хорошо спрятанное расположение портала означало, что этот улей был крайне важен для жуков. Интяньцзун оглянулся и обнаружил, что яйца были помещены в бассейн с изумрудной жидкостью. Они никогда раньше не видели подобного обращения с яйцами. Все здесь говорило о том, что это было необычное логово. В живых стенах было много проходов. Все оставались на своих местах и старались не соваться в эти дыры. В конце концов, они были внутри живого организма, и эти тоннели могли захлопнуться в любое мгновение. Огромное спасибо за прослушивание. Конец 30-го тома.